кончил. Ему Евриклея, усердная няня, заплакав, с громким рыданием крылатая бросила слово: «Зачем ты, милое наше дитя, отворяешь таким помышлением сердце? Зачем в отдаленную чуждую землю стремишься? Ты — утешение наше единое. Твой уж родитель встретил конец меж народов враждебных от дома далеко. Здесь же, покуда ты странствовать будешь, коварно устроят ков, чтобы извести тебя, и твое все богатство разделят. Лучше останься у нас при своем. Ни малейшей нет нужды в страшное море тебе на беды и на бури пускаться». Ей отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев: «Няня, мой друг, не тревожься. Не мимо богов я решился в путь, но клянись мне, что мать от тебя ни о чем не узнает, прежде пока не свершится 11 дней или 12, или покуда не спросит сама обо мне, или другой, кто тайны не скажет. Боюсь, чтобы от плача у ней не поблекла свежесть лица». Евриклея богами великими стала клясться. Когда ж поклялася и клятву свою совершила, тотчас она, благовонным вином все амфоры наливши, кожаных плотных мехов приготовила полных мукою. Он же, домой возвратившийся, там с женихами остался. Умная мысль родилась тут в сердце Паллады Афины. Вид Телемаха принявши, она обижала весь город, к каждому встречному ласково речь обращая, собраться всех пригласила она в вечеру на корабль быстроходный. После пришед к Ноэмону, разумного Фрония сыну, дать ей просила корабль. Ноэмон согласился охотно. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Легкий корабль, на соленую влагу спустив, и запасы, нужные каждому прочному судну, собравши, на самом выходе в море из бухты его поместила богиня.